Глава 5. Узнать ближе. Мне нравилось просыпаться в мужских объятиях, когда теплое тело прижимается сзади, и большие ладони медленно и лениво поглаживают и сжимают грудь, когда легкое дыхание щекочет шею, и нежные поцелуи пробуждают желание, когда в ягодицу упирается утренняя эрекция, а внизу живота постепенно накапливается сладкое напряжение. Так приятно. Еще не до конца проснувшись, я потерлась попкой о вставший член, добившись от мужчины рваного вздоха и слабого укуса замочку уха. Теперь уже у меня вырвался то ли стон, то ли шумный выдох. Рука на груди чуть сжалась, а пальцы поиграли с затвердевшим соском. Ох, как хорошо. Протянув руку за спину, я попыталась избавить мужчину от штанов. Почему, кстати, Араш одет? Он же всегда спит голый, да и я тоже в пижаме, а обычно без. Стоп, мы же расстались с Арашем больше полугода назад. Тогда чьи руки забрались под мою футболку и сжимают голую грудь? Наконец, проснувшаяся память подсказала, что спать я легла вместе с Лином. Он себя очень плохо вчера чувствовал. Я даже подумать не могла, что утро начнется так. Неловкая ситуация, как ни посмотри. Похоже, эльф так и не проснулся, потому что его пальцы продолжали медленно теребить мои соски, а губы нежно касаться шеи. И с каждой секундой я хотела эльфа все сильнее. Надо его остановить, иначе не сдержусь и изнасилую. «Очень рада, что вы чувствуете себя лучше, Элендил». Мой голос со сна звучал низко и чуть хрипловато. Тело сзади замерло. Эльф окончательно проснулся и осознал, что только что делал. «Прошу прощения», — извинился он, отодвигаясь. Умом я понимала, что все правильно, но какая-то часть меня была резко против того, чтобы Лин отстранялся. Наоборот, тело жаждало продолжения. Слишком долго у меня никого не было. «Я думал, что сплю, и полагал...» «Да, понимаю», — ответила я, вставая с кровати. Почувствовали рядом женское тело, инстинктивно. «Нет», — резко оборвал меня Лин. Он сел на кровати, раздвинув колени и подтянув к себе стопы. Эдакая разновидность позы лотоса, но ноги не переплетаются, а стопы не разворачиваются вверх. Причем в эту позу Лин перетек так естественно, что становилось понятно, он часто так сидит. Все бы ничего, но его эрекцию сейчас было видно очень отчетливо. Память опять подсунула картинку истекающего смазкой крепкого члена. «Нет, я...» — начал Лин, но запнулся. «Дело не в теле. Вы мне понравились, Яна. Действительно понравились». Я удивленно подняла брови, не зная, как реагировать. «Да, меня к вам очень сильно тянет. Даже когда я сплю или нахожусь в бреду. Моя магия не сопротивлялась во время нанесения татуировки. И я подумал, что истинность как раз объясняет влечение и симпатию. А еще мне показалось, что и вас ко мне тоже тянет». Элендил ожидающе посмотрел на меня. «Да, тянет», — признала я. «Тогда, может быть, не нужно избегать близости». Он подался вперед, пожирая меня глазами. Ох, от его жаркого взгляда внизу живота стало горячо. Я переступила с ноги на ногу, чтобы унять пожар, но добилась обратного. Захотелось еще сильнее поддаться искушению. Но чем это отличается от секса с первым встречным? Поэтому... «Элендил, я ничего не знаю о вас, вы обо мне. Ваше предложение преждевременно». Я открыла шкаф, отгородившись створкой двери от Лина, и начала переодеваться. Тело взбунтовалось. Может, запереться в душе и быстренько самой себя удовлетворить? «Да, понимаю», — откликнулся эльф. «Но что нам мешает узнать друг друга лучше? Расскажу о себе. Я не женат, невесты у меня нет, каких-то отношений тоже». «Хузельда гоняет от вас других женщин», — предположила я. «Нет, не совсем». «Зельда, конечно, порой ведет себя довольно резко, но то, что случилось, — это перебор. Еще раз простите. Не знаю, что на нее нашло, обычно она такого себе не позволяет. А отсутствие продолжительных отношений объясняется просто. Я постоянно переезжаю из-за работы то в одну страну, то в другую. Сейчас, если переговоры пройдут успешно, здесь откроется представительство Сальвалы, и я буду работать при консульстве, никуда надолго не уезжая. «А вам тут нравится?» — спросила я, закрывая створку двери. «Нравится. У меня нет предубеждений насчет оборотней». Сегодня я надела блузку насыщенного синего цвета и черную юбку-клёш чуть длиннее колена. Хотелось создать красивый и женственный образ, и да, покрасоваться, раз есть такая возможность. Оказывается, Лин тоже оделся и сейчас расчесывал волосы. Такой необычный цвет, пепельные, но не белые. Захотелось зарыться пальцами в его шевелюру. «Вы прекрасно выглядите, Яна». И вроде бы простые слова, но то, каким тоном эльф их сказал. Как он при этом смотрел, сказала гораздо больше. «Я второй раз вижу вас в юбке, обычно вы в штанах». «Второй? А где?» «Вчера и позавчера я ходила в штанах». «Где видел?» — понял мой вопрос Эолиндил. «Помните, около 3 лет назад вы приходили в ратушу, чтобы зарегистрироваться? Вот тогда вы были в платье. Я обратил внимание, потому что вас сопровождал Рональд. Вечером мы с ним встретились, и он кое-что рассказал». «Да уж, представляю, что он наговорил», — проворчала я. «Сначала у нас с Роном не складывались отношения. Он все сватал меня влиятельным оборотням, хотел побыстрее избавиться от обузы в моем лице, но не тут-то было». «Рональд тогда был очень недоволен, что ему поручили заботу о вас. Считал, из-за вашей внешности, что вы легкомысленная и вряд ли потянете обучение. Особенно с крохотным уровнем магии, он полагал, что дед зря потратил на вас деньги». Мы с Лином прошли на кухню, где я поставила нагреваться чайник, а эльф откуда-то достал пирог, хотя он же вчера что-то пёк в духовке, видимо, как раз пирог. «Мы заключили с Патриком договор. Я обязана была выплатить все те средства, что вложил в меня глава клана Урс. Как я могла не учиться?» «Выплатить долг можно разными способами. Найти покровителя или мужа, который вернет деньги. А потом быть должной этому покровителю или всю жизнь слышать от мужа, что он заплатил за меня огромную сумму. Поэтому я должна молчать и терпеть все его выкрутасы? Нет уж». «Похоже, вам не попадались достойные мужчины», — хмыкнул эльф. «Почему же? Попадались? Но лучше потратить время и силы на получение собственной профессии, чем на то, чтобы подстроиться под кого-то. В конце концов, даже с достойным мужчиной может произойти несчастный случай». Я вспомнила о Раше и тихо добавила. «Или счастливый». Думала, что Лин не услышит, но недаром, у него уши длинные. «Счастливый?» «Если вы расспрашивали Рона обо мне, наверное, и об этом случае знаете». Судя по озадаченному молчанию, Лин понятия не имел. «У меня был мужчина», — продолжила я. «Достойный оборотень, спокойный, улыбчивый, с чувством юмора. Мы жили вместе почти 2 года, а потом Араш нашел истинную пару, и я оказалась не нужна. Больше никаких отношений у меня не было». «Извините, я совсем не хотел вызывать болезненные воспоминания». «Ничего страшного, уже 8 месяцев прошло». «Может быть, надо было сражаться за своего мужчину, ведь даже с истинной парой отношения складывались не всегда. Однако я не стала бороться. Я любила Араша и желала ему счастья, поэтому просто ушла. Сначала было тяжело, а теперь отболела. По слухам, мой бывший сейчас счастлив со своей парой, и пусть». Пока я заваривала чай, Лин достал кружки, блюдца и порезал пирог. На моей кухне он чувствовал себя уверенно, знал, где что лежит. Создавалось впечатление, что мы давно уже живем вместе, наладили быт и привыкли друг к другу. А на самом деле я знала Лина всего 2 дня, но на удивление не чувствовала себя с ним скованно, хотя, казалось бы, между нами было столько смущающих ситуаций. Интересно, почему так? «Это лимонный пирог?» — удивленно спросила я, рассмотрев желтую начинку, а потом попробовав кусочек. «Не нравится?» — обеспокоенно спросил Лин. «Наоборот, очень вкусно». «К этой духовке я не привык, поэтому пирог немного подсушился». Все равно очень вкусно. Лин положил себе сразу два больших куска. Неудивительно, он ведь больше суток не ел. Кстати, мне же вчера один из целителей объяснял, что теперь эльфу нужно принимать какие-то микстуры. Вспомнив об этом, я достала флакончики, коробочку и бумагу с пояснениями. «Почему лекарства всегда такие горькие?» — поморщился Лин, выпив две положенные ложки микстуры после того, как мы позавтракали. «В детстве мне казалось, что это для того, чтобы потом имелись все основания требовать что-нибудь сладкое», — с улыбкой сказала я, глядя, как эльф заедает неприятный вкус еще одним куском пирога. Сама же повернулась к Мойке. «Интересная теория», — послышалась за спиной. «Хорошая». Я не ощутила, как подошел Лин, просто развернувшись, вдруг оказалась к нему очень близко. У меня непроизвольно сбилось дыхание, запах мужчины обволакивал, внизу живота снова разгоралось желание. Ох, надо с этим что-то делать, иначе не сдержусь. «Эолиндил, почему?» — начала я, упершись ладонями в его грудь. Пришел требовать сладкое. Не дал мне договорить эльф. «Что?» «Сладкое». Он нежно провел пальцами по моей щеке. «Я выпил горькое лекарство и теперь имею право требовать сладкое. Поцелуй». Его палец коснулся моих губ, так нежно, ласково. Под моей ладонью быстро билось сердце. Лин, чуть наклонившись, с какой-то отчаянной жаждой смотрел на мои губы. «Это ведь просто поцелуй. Он уже целовал меня, так ведь?» «Почему же не попробовать? Это ведь ни к чему не обязывает, верно?» Я судорожно вздохнула, а потом лишь немного приподнялась на носочках. Это движение эльф воспринял как разрешение и потянулся к моим губам. Проник языком в мой рот, ласково прошелся пальцами по шее сзади и обхватил затылок, не давая отстраниться. «Ох, вот это поцелуй! Я не знала никого, кто так виртуозно владел бы языком». Лин не просто совал его в рот. Он ласкал, дразнил, касаясь кончиком чувствительного неба десен, поглаживая мой язык. Да, позавчера в спальне мы тоже целовались, но сейчас мужчина словно хвастался своими умениями. Играл со мной, соблазнял. Вспомнился прерывающийся голос Лина, когда он умолял дать ему вылизать складочки между моих ног. Он утверждал, что знает, как доставить удовольствие своим длинным языком. Не солгал. Только мысль о том, что там побывает его язык, заставила тело вздрогнуть. Мои руки сами обвили шею эльфа, притягивая к себе. Живот уперся в твердый бугор. Я привстала на цыпочки, потёршись телом о его внушительную эрекцию. Лин застонал, не прерывая поцелуя. Одна его рука задрала блузку, пальцы прошлись по обнаженной коже, ощупали лифчик, сквозь тонкую ткань найдя затвердевший сосок и немного сжав его. «Ах!» — выдохнула я, не в силах сдержаться. «Лин!» «Да, называй меня так», — приказал он и приник губами к шее. «У меня это очень чувствительное место, а его язык и губы творили такое, что я лишь хватала ртом воздух и вздрагивала от ярких ощущений». Руки эльфа вовсю хозяйничали под блузкой. Он ловко расстегнул лифчик, а потом обхватил ладонями нежные полушария груди и большими пальцами мягко потер соски. Я протяжно застонала, выгибаясь, подставляясь под смелые ласки. Блузка мешалась. Расстегнутый бюстгальтер тоже. Хотелось сорвать всю одежду из себя и с Лина и трахнуть его. Именно так, как он просил, жестко, резко, глубоко насаживаясь на его член. Меня вело так, что я уже слабо соображала, что происходит. Эльф тоже возбудился не на шутку. Он наклонился еще ниже, недовольно рыкнул, и в следующее мгновение его руки подхватили меня за ягодицы и усадили на край стола. Лин бесстыдно задрал юбку, а я раздвинула ноги, подпуская его еще ближе. Мы целовались, как сумасшедшие, и стонали. Я залезла ладонями под рубашку эльфа и беспорядочно гладила его плечи, грудь и живот. Лин ласкал и мял мои груди. А потом вдруг чувствительно ущипнул сосок. Я вскрикнула, оторвалась от его рта, чиркнула губами по щеке и укусила за ухо. Лин вздрогнул всем телом. Потом резко положил ладони на мою попку и толкнулся бедрами между раздвинутых ног. Как бы я хотела, чтобы он вошел внутрь, но одежда мешала. Еще шире раздвинув колени, я оперлась руками на столешницу за спиной и чуть двинула бедрами. Моя голая грудь дрогнула, приковав взгляд Лина. Эльф сглотнул. «Яна», — хрипло выдохнул он, — «останови меня, сейчас останови, иначе потом я не смогу остановиться». «Что? О чем он вообще спрашивает? Какое остановиться?» «Я с трудом держусь, чтобы не рвать на нем одежду. В конце концов, мы оба свободны от отношений. Нас тянет друг к другу с огромной силой. Зачем сдерживаться?» «Да, мне претил одноразовый случайный секс. В нем нет души, лишь механика. Но с Лином все иначе. Безусловно, пока мы слишком мало знакомы, чтобы говорить о любви или хотя бы сильной симпатии, но порой и из страсти вырастает крепкое чувство. Почему бы не попробовать? И плевать, что не в той последовательности. Конечно, я привыкла к более классической схеме отношений. Сначала ухаживание, разговоры, свидания, поцелуи, а потом уже секс. Но не всегда такой сценарий — гарантия долгой и счастливой жизни вместе. А потому... «Не останавливайся!» — разрешила я и быстро стянула с себя блузку и лифчик и потянулась к нему. Другого приглашения Лину не понадобилось. Он приник губами к моим губам, потом начал целовать шею, ключицы. Я откинулась назад, чуть изогнулась, подставляя грудь. И эльф понял, чего я хочу. Он трогал губами соски, лизал их, втягивал и посасывал. Одной рукой опираясь на стол, второй Лин подбирался к моему лону. Сначала, едва касаясь, провел пальцами под коленкой. Потом погладил внутреннюю часть бедра, постепенно забираясь все выше. «Ох, какая мокрая!» — выдохнул он, потерев половые губы сквозь трусики. Тут же отодвинул тонкую тканевую преграду и скользнул пальцем внутрь. Я вскрикнула от острых ощущений. Лин явно знал, что надо делать. Всего лишь несколько движений в определенном ритме, и я почувствовала, что скоро кончу, но мне не хотелось так. «Нет, не надо», — простонала я, убирая руку Лина. Эльф поднял голову от моей груди. Мутный взгляд, взъерошенные волосы, приоткрытый рот и чуть высунутый язык. Ох, какая развратная картинка. Наверное, если ее напечатать, то можно использовать в качестве возбуждающего средства. Снова сжались стенки влагалища. Стало просто невыносимо терпеть. «Я хочу твой член внутри меня. Твой член, а не палец». Лин облизал губы, безумно сексуально. Особенно, когда знаешь, что может делать этот язык. Все, точка кипения достигнута. Не дождавшись от эльфа немедленной реакции, я сама полезла к штанам Лина. Позавчера, когда их снимала, разобралась с застежкой и ремнем, поэтому сейчас сделала все быстро. Брюки и трусы упали на пол, а я обхватила твердый член и сделала пару движений вверх-вниз. «Яна!» — то ли выдохнул, то ли выкрикнул эльф. На головке выступила капля. «Ох, что ты делаешь?» — пробормотал Лин, чуть отстраняясь. Он обхватил мои запястья и завел руки мне за спину. «Я и так держусь из последних сил, еще немного и взорвусь, а ты...» «А я хочу тебя», — сказала я, глядя ему в глаза. «Трахни меня, Лин, трахни меня своим идеальным членом!» Он на меня посмотрел так, словно желал понять, лгу я или говорю правду. Вожделение во взгляде смешалось с неуверенностью, или это было другое чувство? «Идеальный, значит?» В голосе Лина проявилась хрипотца. «Абсолютно», — уверенно заявила я и поцеловала. Поцеловала нетерпеливо, даже жестко, чуть прикусывая его губы. И эльфу это понравилось, но пока он все еще контролировал себя. Однако есть проверенный способ. Я оторвалась от его губ, полизала, а потом поцеловала в шею. О, похоже, не только у меня тут эрогенная зона. И пока Лин не сообразил, сделала то, что задумала. Потянулась к его уху, втянула в себя мочку, пососала, прикусила. Эльф громко протяжно застонал, двинул бедрами, и по внутренней части бедра прошлась влажная головка его члена. Я тоже дернулась, застонала. Лин поймал губами мои губы и начал жадно целовать. Я отвечала ему, обхватив за плечи, полностью растворившись в поцелуе. Теперь заигрывание и желание покрасоваться ушло. Лин имел меня языком в рот. Я не поняла, что сделал эльф. Просто в какой-то момент тонкая ткань трусиков, что прикрывала моё лоно, исчезла, и головка члена надавила на мокрые складочки. Мы застонали в унисон. Член Лина медленно входил внутрь, раздвигая стенки влагалища. Он заполнил меня полностью, растянув до упора. Действительно, идеальный. Я думала, что кончу сразу, ведь ощущение наполненности было таким долгожданным, крышесносным и правильным, что хотелось кричать от удовольствия. Но эльф явно хотел продлить процесс, поэтому замер, давая нам немного привыкнуть, а потом начал двигаться. Медленно. Он часто дышал, на щеках резче обозначились желваки, и в эту минуту Лин казался мне самым привлекательным, сильным, мужественным, красивым и невероятно сексуальным. Я подала бедра вперед, но он, положив руки на мои ягодицы, не позволил самоуправствовать. Хотел сам контролировать процесс. Хорошо, я совсем не против. Постепенно и неторопливо эльф увеличивал ритм. С каждым его движением внизу живота накапливалось напряжение, но чуть-чуть не хватало до разрядки. Я словно балансировала на краю и хотела сорваться. Да, совсем-совсем скоро. Однако эльф как-то почувствовал мой приближающийся оргазм и замер. Я заелозила и заныла. «Ну, Лин, ну еще чуточку». Не получив результата, толкнулась вперед, но эльф просто вышел из меня. «Ах так!» Я резко обхватила его бедра ногами, легла на стол спиной и буквально завалила на себя. Член снова оказался внутри, и пока Лин не опомнился, укусила его за шею, а потом лизнула ухо. Да, я помню, как он возбуждается, когда трогают его ушки. Провокация сработала. Он что-то прорычал, кажется, по-эльфийски, и стал вбиваться в меня мощными быстрыми движениями, растягивая моё лоно еще больше. Я закричала, забилась под ним, чувствуя, как беспорядочно сокращаются стенки влагалища, как пульсирующий узел внутри живота взрывается, запуская по телу волну удовольствия. Лин опоздал всего лишь на мгновение. Он громко застонал, конвульсивно вздрагивая и содрогаясь, а потом уткнулся мне в шею. Его тяжелое дыхание щекотало кожу. «Как же хорошо!»